Глава 16. Все утро меня не отпускали мысли о судьбе принцессы Реджины. Я вспоминала ее холодные руки, ее решительный шепот и блеск в ясных глазах, и сердце сжималось от боли. Мы жили в огромном мире, населенном людьми и эльфами, драконами и оборотнями, чародеями и ведьмами, но были абсолютно бессильны против воли одного единственного смертного – короля Ренвика, человека, возомнившего, будто древний темный бог Морта-Агр внемлет его зову, готового пожертвовать ради этого единственной дочерью. Лира и Дея отвели меня в купальню, окатили прохладной водой и растерли пушистыми полотенцами. Вчера они распарили и отскребли меня до блеска, намыли волосы цветочным мылом и ополоснули яблочной настойкой. Сегодня времени на долгие купания уже не было, и я радовалась, что обливание придало мне немного бодрости, а заодно и смелости. Белье с прозрачным кружевом, которое полагалось надеть под платье, уже не пугало меня. Еще добрых 2 часа меня облачали в свадебное платье и причесывали. Я почти ничего не чувствовала, будто тело, как и имя принцессы, которое я теперь носила, тоже было фальшивым. «Хорошо бы так и остаться бесчувственной», — малодушно подумала я, когда владыка Эйден захочет утвердить свое право на юную жену. «Немного жасминового масла?» — спросила Лира, откупорив изящный флакончик. «Или лучше принести розовое?» «Ах нет, Реджине ведь нравятся лилии». «Никаких ароматов», — категорично заявила леди Миранда. «Простите, мы забыли. Драконы не любят посторонних запахов», — пробормотала Дея. «Что ж, так даже лучше», — подумала я. Мне самой не слишком нравилось задыхаться в облаках из духов и пудры. Интересно, а чем пахнут драконы в человеческом обличье? «Да, они предпочитают запахи мяса и крови», — фыркнула моя наставница. «Они ведь животные». «Не бойтесь, ваше высочество», — тут же погладила меня по руке Дея. «Владыка Эйден целый год ждал свадьбы с вами. Он не станет вас обижать». Хотелось бы в это верить. Как долго я считала драконов далекими от меня волшебными созданиями и не задумывалась о встрече с ними. Иногда я видела их в небе, алых, серебряных, золотых. Они с криками носились среди туч над недремлющим морем, но никогда не приземлялись на стороне Альмирании. Таков был мирный договор. Лишь послам, маленьким зеленым дракончикам, разрешалось прилетать во дворец Ренвика Сияющего. Я не встречалась с ними, только слышала о гонцах в разговорах моих учителей и служанок. Наконец, волосы были уложены и перевязаны лентами. Платье сдавливало мне грудь и казалось тяжелым точно стальной доспех. Длинный алый шлейф из шелка постоянно наводил меня на мысли о крови. О крови народа, которая не прольется, если я достойно сыграю свою роль. О крови Реджины, которая против ее собственной воли поднимет из бездны спящего Морта-Агра. «А вы такая красивая!» — ахнула Лира и прижала руки к груди. «Жаль расставаться с вами», — тихо добавила милая, чувствительная Дея. «Пора», — резко заявил магистр Майрон, снова появившись на пороге покоев. «Ну вот и все», — подумала я и глубоко вздохнула. Наверное, для настоящей Реджины с детства было привычно понимать, что от решения и поведения правителя зависит жизнь всей страны. Будь она здесь, ей не нужно было бы притворяться иной, достаточно было бы вести себя как обычно. Я тряслась от страха, но чтобы не выдать этого, загнала свою дрожь куда-то под сердце. Теперь мне казалось, что все внутри меня натянуто до звона, точно струна на лютне. «Недурственно», — резюмировал первый чародей, оглядев меня со всех сторон. Остановившись у меня за спиной, он коснулся моей шеи, отчего я вздрогнула. «Ах да, ожерелье Майрона, оно соскользнуло в его подставленную ладонь. Больше нет нужды следить за мной. От владыки дракона Фейдена я точно никуда не денусь. Мне как будто бы стало легче дышать». «Магистр Майрон, позвольте мне взять Лиру и Дею с собой. Они так хорошо служили мне». «Нет, дорогая моя, этого я не могу позволить. Они служили хорошо, но теперь я освобождаю их от этой повинности». Маг щелкнул пальцами, и верные служанки, не издав ни звука, упали к моим ногам. Я вскрикнула, забыв о пышном наряде, присела над их бездыханными телами. «О нет, не мог же он! Что с ними? Вы ведь должны были стереть им память!» «Я не давал подобных обещаний», — покачал головой Майрон. Охваченная испугом, я принялась ощупывать запястье Деи, прикоснулась к ее шее. Пульса не было. Татуировки на лбах у девушек чернели на побелевшей коже. «Зачем вы их убили?» — сжав кулаки, я кинулась на мага. «Вы просто чудовище!» «Но-но, перестань!» — крепкие руки перехватили мои стиснутые пальцы. «Они слишком много знали. Никто не должен знать, что ты не настоящая принцесса. Что же касается памяти, это слишком рискованно. Были случаи, когда стертые воспоминания возвращались». «Значит, вы убьете леди Миранду тоже?» Я обернулась к наставнице, на которой лица не было. «Я посмотрю на ее поведение». «Магистр Майрон?» — хриплым шепотом проговорила Миранда и склонилась в реверансе. «Если мы опоздаем к прибытию драконов, то убьют нас всех», — рассмеялся первый чародей, схватил с манекена свадебный покров и набросил мне на голову. «Пошли, карета ждет уже целый час». Экипаж бодро катился по улицам Альма навстречу моей судьбе. Я беззвучно плакала, то и дело запуская руки под плотный покров и смахивая слезы. Леди Миранда, стиснув зубы, сидела напротив меня. Похоже, даже она не ожидала расправы над несчастными камеристками. Хотя чему мы удивлялись? По приказу короля Майрон принесет в жертву саму Реджину. «Мы для него никто», — всхлипнула вдруг наставница и уронила голову на руки. «Вы его подруга», — сказала я и осторожно погладила ее по волосам. «Он не тронет вас». В других экипажах ехали советники короля Ренвика, приближенные ко двору господа и дамы, а также фрейлины принцессы, которые понятия не имели о подмене. Свадебный покров будет на мне до самой брачной ночи, и это, с одной стороны, успокаивало меня, а с другой пугало. Что, если владыка Эйден распознает обман уже в постели со мной? И что будет с моим даром? На пристани собралась огромная толпа. Гвардейцы теснили людей назад, к торговым рядам купцов и портовым улицам. Драконам нужно было оставить место для приземления. Сам король Ренвик подал мне руку и выдернул из кареты на стоптанную брусчатку. Он был зол. Или напуган. «Ваше Величество!» – пискнула я из-под покрова и последовала вместе с ним в окружении охранников и фрейлин. «Если светлые боги не оставили нас, пусть они не позволят случиться еще одному убийству», – думала я, опираясь на дрожащий локоть сияющего правителя. Страшно подумать, но я желала сейчас королю, если не смерти, то хотя бы солнечного удара, чтобы он забыл о своем безумном плане. Майрон встал рядом со мной с левой стороны, и мы шли, шли сквозь кричащую радостную толпу. Люди радовались перемирию, которое тоже было фальшивым. В первом ряду стоящих полукругом господ я видела герцога Карла. Одной рукой он опирался на трость, а другой придерживал за плечо мою сестру Лису. Какое коварство! Его светлость нарочно привел девчонку посмотреть на драконов, чтобы я не забывала, что на кону и ее жизнь. «Летят! Летят!» – закричал кто-то в толпе, и сотни голосов подхватили этот крик. Над недремлющим морем показались первые драконы.